Я даже немного расслабился, вызвал справку нейросети узнать о том, как долго еще ждать остывания узла. Окончательное затвердевание узла меридианы и встройка его в энергетическую структуру вашего тела произойдет через 28 дней 5 часов 13 минут 12 секунд. До истечения этого срока не рекомендуются попытки начать этап очищения меридиан. Что ж, все предельно ясно. Ждать месяца и не трогать. Шлеп. На плече расплылось коричневатое пятно. Проклятие снова стало активно, так что, возможно, мелкими неприятностями все и ограничится. Например, залетевшей в рот осой, врезавшимися в глаза жуками или падающими с небес камнями. Именно это и начало со следующей минуты, словно все мелкие беды мира обрушились на меня. К такому за весь следующий час я быстро привык. Никаких путников по дороге мне не попадалось. Лишь изредка я приостанавливался, чтобы передохнуть и ощутить токи ци этих мест. Они были скудноваты, но больше, чем в моей родной деревне. Убитый демон оказался в каком-то смысле подарком судьбы, потому что лишь благодаря его ци, которую я переработал, я смог прорваться на следующую ступень. Если б не это, кто знает, сколько времени это заняло бы. Наверное, годы. Мысли мои были спокойны, хоть я и постоянно посматривал по сторонам, мало ли, вдруг разбойники перебрались на эту дорогу. Однако холмы тут были довольно редки, зато травы в полях становились все выше и выше, вдали они были едва ли не по грудь. Да уж, поля тут явно никто и никогда не обрабатывал. Зато в травах шныряла куча мелкой живности и птиц, которым эти самые травы были надежным домом и защитой. Степной ветер приятно обдувал мое тело, даже жаркое дневное солнце было терпимо. Сытым пузом и будущее рисовалось в радужных цветах. Я, в принципе, оптимист по жизни, но события последних недель всколыхнули мое озеро внутреннего спокойствия волнами тревог. Однако изменившуюся реальность я уже понял и принял. Ключевым был вопрос техник, тех самых, которых не мог или пока не хотел мне дать бессмертный, и которые точно были в сектах. Осталось найти секту, которая меня примет. Ну а дальше, возможно, я переделаю техники под себя, раз уж Либо говорит, что это возможно. Эх, мечтать иногда полезно, отвлекает от текущей реальности. А в реальности Либо всю дорогу ворчал о том, какой слабый его ученик, какой он трус, что у него нет почтения к учителю, и что он совсем не разбирается в высокой поэзии. Весь этот шум я игнорировал, и слушал то щебетание птичек, то стрекот кузнечиков, то шум ветра. Эти места были достаточно живописны, в отличие от сухих безжизненных полей, по которым я шел вчера. Я оглянулся. Деревенька исчезла из поля зрения уже через полчаса пути, а шел я уже часов 5-6. Солнце уже достигло зенита и начало застывать. Вдали виднелись высокие холмы, а в остальном вокруг были сплошные степи. В принципе, в высоких травах тут могут спрятаться разве что какие-нибудь полурослики. Обычного человека будет видно издалека, разве что он не будет ползти по земле. Тогда, конечно, не заметишь. Однако, в какой-то момент легкое беспокойство во мне все же возникло. «Ты ничего не чувствуешь?» – спросил я Либо и напрягся. «Только раздражение от того, что путешествую с тобой, это считается. Нет, я об реальной опасности. А, ты об этом? Нет». Мои глаза забегали по полям, пытаясь найти подтверждение своему тревожному чувству. Взгляд остановился на холмах, на одних, на других, а потом я начал всматриваться в дорогу. Но ничего я не заметил. Впереди ничего серьезного точно не было, только стайка перепелов промчалась по полю, да ястреб парил высоко в небе, высматривая свой ужин. Ну так я подумал, пока сообщение нейросети, словно удар из-под тишка не оглушило меня, зафиксированы стремительно приближающиеся энергетические сигнатуры средней силы. Опасность, смертельная, рекомендация, спрятаться в траве или забиться в нору, может, не заметит. Да вы шутите, у меня будет хоть один день без какого-то дерьма, можно я просто пройду по полям и понаслаждаюсь природой, в следующей жизни. Ну спасибо, подбодрило. Во мне не заложено функции подбадривания. Я резко побежал прочь от дороги. На ней меня видно, а вот в полях можно как-то и спрятаться, припасть к земле и затихариться. Ты чего встрепенулся? Что случилось? Ничего не ощущаешь? Я уже бежал трусцой по полям. Вот дерьмо, это ж практики. Целый десяток, вскричал Либо, тоже учуяв, как и нейросеть чужаков. Именно, подтвердил я, практики, и мне лучше с ними не встречаться. Мало ли кто они. Слева от холмов, Прямо в сторону дороги стремительно неслись черные точки в количестве 10 штук. Они, словно назгулы, возникли из ниоткуда и явно за кем-то гнались. Надеюсь, не за мной. Ноги заработали вовсю, легкие начали качать воздух. Сердце ухало. Я бежал. Нет, понял я скоро, гнались не за мной. Впереди преследователей мчалась крошечная рыжая точка и... Она бежала в мою сторону. Вот же дерьмо. Это что, лиса перед ними бежит? Они гонятся за лисой? Зачем ради одной зверюшки десяток практиков? Это ж нечестно, ух, они мне уже не нравятся. Я бежал, бежал, как в последний раз. Травы били в грудь, по лицу, по ногам, рукам. Насекомые врезались в меня. На одежду цеплялись колючки, а я бежал изо всех сил. Вот только это изо всех сил было слишком медленно. Я оглянулся. Срань, выдохнул я. Почему-то все они бежали именно в мою сторону. Я свернул чуть влево, может, отстанут. Может, это просто нелепое совпадение. Я уже знал, чем займусь, если выживу, я займусь бегом. Потому что это единственный полезный навык в этом мире. Когда сил уж нет, бег, мой друг и верный щит. Ветер вдаль зовет. Ой, заткнись уже, поэт недоделанный. Не время для поэзии. Нас сейчас догонит. Глава 13. Уважение. Где твое уважение? Ученика небеса, видели бы мои друзья, с кем я общаюсь, и как ко мне относятся, засмеяли бы, сейчас не до уважения, и вообще, твои же друзья тебя в кувшины запихнули, разве нет, все мы совершаем ошибки, буркнул в ответ бессмертный. Еще раз оглянувшись на бегу, я увидел, что рыжая точка, как и 10 черных, ее преследующих, очень быстро приближаются ко мне, рассекая высокие травы, словно быстроходные лодки волны, и они очень быстро увеличивались в размерах. Они гонят лису, это что, охота за лисицей, не многовато ли их на одну бессловесную тварь, не многовато, лиса-то необычная, глянь, как быстро мчится к тебе, точно духовная зверюшка, за такое и не грех погнаться, или ты не знаешь, кто такие духовные звери, я уже ничему не удивлюсь, знаю, конечно я знал, что такое духовные звери, это животные, которые... как и практики, обладают способностями и умеют управлять ци. Но на этом все мои познания и заканчивались. Я мчался сквозь травы всего несколько минут, а дыхание уже начинало перехватывать. Почему они вообще бегут за мной? Может, вам по пути? Очень смешно. Меня продолжало лупить везде, где только можно, высокая трава. В рот постоянно что-то попадало, в глаза врезались мошки, сердце бешено колотилось, а в ушах шумело. Дышал я как загнанная лошадь, да, собственно, такой и был. Какого лешего эти люди бегут за мной, я не знал, но встречаться или пересекаться с ними точно не хотел. Хорошими людьми те, кто гонится за маленькой лисичкой, быть не могут. Я петлял вправо-влево, и бежал наискосок по полям. Я сразу понял, что бежать по дороге, то же самое, что повесить на себя яркое объявление. Я вот тут, хватайте меня. Оглянувшись, я чуть не выругался. Погоня не отставала. Более того, они меня стремительно догоняли. Все вместе, и лиса, и практики в черном. Продолжая бежать, пару раз мельком оглянулся и... Увиденное хоронило мои надежды свинтить от этой странной компашки. Лиса, как и практики, была слишком быстрая. Нереально быстрая. Прямо бешеный заяц или тасманийский дьявол. Вокруг нее буквально закручивались вихри воздуха. «Это стихия воздуха», — мелькнула мысль. «Ваша жизнь находится в опасности, настоятельно рекомендуется оторваться от погони, иначе последствия будут непредсказуемы. Бесполезные советы. Любой совет полезен, главное, уметь им правильно воспользоваться. Да я бы и сам находился сейчас с удовольствием где-нибудь подальше, но как-то не сложилось. Опасности слетаются на меня, словно мухи на говно». Легкие разрывались от напряжения, а дышал я как старый дед, поднимающийся по ступенькам. Ноги нещадно горели, вот только же хотел начать тренировать бег, даже не дали. Наоборот, тебе дали отличную возможность потренироваться. Это не тренировка, это бег на перегонки со смертью. Лучше тренировки не придумаешь. Старый проверенный метод – поместить ученика в смертельные условия, где раскрываются его таланты. Я в тебя верю, мой смертный ученик. Да нет у меня талантов, особенно к бегу. Тогда печально, потому что лиса тебя догоняет. И не только она. Я, стиснув зубы, бежал. Нога чуть не подвернулась о какую-то колдобину. Я чудом сумел не потерять равновесие. На такой скорости, это конец. Догонит сразу. И прижмут. Все еще догоняет, заметил бессмертный. Ты прибавил-то скорости, а то те практики в черном не выглядят слишком дружелюбными. Могут и на пилюли пустить. Лицо мое раскраснелось, а подсолнухи вывалились из-под одежды. Где-то по дороге вывалился и бурдюк, а я даже этого и не заметил сразу. Не до него было. Через 10 секунд вновь раздался голос Либо. Тебя лиса почти догнала. Я даже не стал оборачиваться, и так слышал, как позади меня громко шуршала трава. Буквально в 5 шагах, добавил бессмертный Либо еще через пару мгновений. Я рефлекторно оглянулся и увидел, как что-то рыжее и мелкое, размерами не больше белки, летит прямо в меня. В смысле, бах, и острые коготки лисицы впились мне в спину, а я чуть не свалился, но продолжил бежать. Останавливаться нельзя. Какого хрена? Спаси. Прохрипела она абсолютно человеческим, но детским голоском. Спаси меня. Сама спасайся. У нас тут не служба спасения диких животных. Бросил я и, мотыляя телом вправо-влево, попытался ее скинуть с себя. Безуспешно. Говорящая лиса, по правде говоря, меня уже ничего не удивляло, после того, что я увидел в последние недели. Бездушный праведник. Она же маленькая лисичка, как ее не спасти? В тебе есть хоть капля доброты, и ты туда же. Пусть спасается сама. В этом мире каждый сам за себя. Рекомендуется сбросить с тела духовного зверя, так как за ним идет погоня. Теперь вы становитесь целью практиков в черном, а их намерения носят недоброжелательный характер. Да я бы с удовольствием. Знавал я одну хулицзин. В человеческом, конечно, обличье. Потрясающе обольстительная рыжая красотка. А что она вытворяла в постели? Это, конечно, еще не хулицзин, но лет через 100, или больше. Ты не вовремя со своими историями. Все, молчу. Беги, Ван, беги. Беги, как никогда не бежал. Если я остановлюсь, меня догонит, а по-другому скинуть эту мелкую засранку я просто не мог. Уцепилась, зараза. Спину вновь пронзила боль, и лиса буквально стала моим рюкзаком. Ее коготки еще глубже впились в мою спину. Даже крепкая одежда не спасла. Тяжело дыша, я выжимал из себя рывок за рывком. Шаг за шагом. Мышцы ног горели, в легких был пожар, а пот тек ручьем. Не так я себе утром представлял сегодняшний день. Да как я убегу от этих преследователей-то? Не бросай, протянул жалобный голосок. Не бросай меня, праведник. Они меня убьют. Ага, как же. Помню я сказки про лисичек. С детства их пустишь в коридор, всю хату оттяпают. Нет уж, а миленький беззащитный голосок, лишь еще один хитрый звоночек, на жалость давит, гадина. Хотелось оглянуться, но я не мог, силы заканчивались. Нас догоняют люди в черном, и они явно не пожать тебе руку хотят. Коротко проинформировал меня бессмертный. Ваша жизнь в опасности. Напоминаю, смерть до выполнения условий контракта будет означать их нарушение, а значит, да знаю я, что это значит. Лучше б помогли чем-то. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Авторство сей сакраментальной мудрой фразы неизвестно. Поднажми, пролепетал голос лисицы, а то меня словит и убьют. Раскромсают на кусочки маленькую беззащитную лисичку. Хнык-хнык, она что, плачет, бум, твою ма. В спину врезалось что-то острое, и проткнуло ее, больно кольнув. Дротик, что ли? А в следующую секунду вскрикнула лисица. Ау! Ну а еще через секунду я споткнулся. Просто потому, что мои ноги внезапно отказали, а следом и руки и все остальное. Я рухнул в траву как подкошенный. В вашу кровь попал парализующий яд. Примерное время возвращения телу подвижности. 9 часов, 8 минут, 30 секунд. Замечательно. Просто фантастически. Добегался. Ван, ты был плохим учеником, но не полным дерьмом. Жаль, что твой жизненный путь обрывается так кхм ничтожно, что ли. Я не мог даже пошевелиться. Лежал как истукан, а по моему лицу уже полз какой-то жук. Плюх, на мой затылок упало птичье дерьмо. Так, не паникуем, успокоил я себя. Просто принимаем реальность такой, какая она есть. Я ничего изменить не могу, даже говорить не могу. Только мычать, это я первым делом проверил, а надо мной уже склонились черные тени преследователей. Они оторвали от моей спины лисицу, она брыкалась. Отпустите живодеры, кхау кушу разорву. И все это детским писклявым голоском, не дамся, уроды. Арррррр, вот вертлявая тварь, раздосадованно сказал один из людей в черном. Да крепче держи, маловато ей дротика, надо было 2 кинуть. Так на этого парня один ушел. Она, кажется, зарычала, но ее... Похоже, быстро скрутили и связали. Что ж, теперь посмотрим, что это за бегун такой нам попался. Пришла моя очередь. Меня окружили эти изверги и мучители животных и смотрели сверху вниз. Ну а как еще смотреть, когда мое лицо жует землю? «Мы попали», — прозвучал голос Либо. «Скорее мы попались». Лица практиков были закрыты тканью, как у ниндзя. «Кажется», — проговорил один из них, — «нам попалось что-то особенное». Один из них подошел поближе, посмотрел на меня внимательно, принюхался и, сплюнув, сказал: «У нас тут праведник, не будем его убивать. Притащим к госпоже кровавый лотос, возможно, он пригодится для ритуала». Я хотел крикнуть: «Не надо меня тащить к госпоже кровавый лотос, я не пригожусь ни для какого ритуала». «Ты попался, мой ученик, ты был слабым бегуном», — вздохнул Либо. «Почему был? Я еще жив». Но в следующее мгновение ступня практика, вся в грязи, кстати, рухнула мне на голову, вырубая. «Ну», — мелькнула мысль, — «хорошо, что на обувке нет шипов, а то от моего красивого личика остались бы одни ошметки». Темнота накрыла меня, а последней мыслью была мысль о том, что я все-таки зря не поехал первой дорогой. Может, там были разбойники, но точно не было охотников за лисами, которые, похоже, поопаснее будут. Опять ошибся. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Очнулся в темнице или тюрьме. Кто его поймет? Вонь есть? Есть. Решетка есть? Есть. Тесное помещение есть? Есть. Вонючая подстилка есть? Есть. Система молчала. Собственно, как и всегда, в самые важные моменты она показывала свою полнейшую бесполезность. С пробуждением, мой ученик, мы в темнице. Порадовать мне тебя нечем. Ситуация пахнет абсолютным тупиком. Я взглянул на горшок, который по-прежнему был словно приклеен к руке. И тебе не кашлять. Сам-то ты и так давно в темнице, правда, глиняной. А вот для меня это новый опыт. Не умничай. Я слышу в твоем голосе страх. Я вздохнул. Лицо болело. То самое место, куда ударили, там явно вспухал синяк, или вспух, или там уже целая гематома. Не знаю. Тут было темно, а скупой свет пробивался только из-за решетчатой двери. Болела и рука, в которой был горшок. Страшно болела, будто ее пытались оторвать. «Тебя пытались забрать?» — спросил я Либо, разглядывая синяки на руке. «Было дело, пытались. Но я решил, что останусь со своим учеником до последнего, пройду весь путь прямо до твоей кончины». «Конечно, так я тебе и поверил. Просто не можешь от меня отцепиться, так бы уже сиганул подальше». «Тоже верно, не могу». Я попытался встать. Особых ран не было, только ушибы, которые, видимо, получил при транспортировке. Яд, очевидно, перестал действовать, и к телу возвращалась подвижность. Одно радовало, меня не убили. Пока что. Однако слова вырубившего меня практика, что я пригожусь некой госпоже Кровавый Лотос в каком-то ритуале, совсем не радовали. Просто так госпожой Кровавый Лотос никого не назовут. Тому нужны причины. А еще они знали, что я праведник, и вот это уже было совсем плохо. Я переставил кувшин на плечо, чтобы он не мешал, и прошелся по конуре, где меня заперли. Она закрывалась на толстую железную решетчатую дверь. Замок был огромный. Видимо, тут думали, что чем больше замок, тем он надежнее. Тело немного пошатывало, но это, похоже, последствия парализующего яда. Громко выдохнув, я подошел к двери и попытался выглянуть наружу. Рука пролазила спокойно, а вот голова – нет. Сломать подобной толщины прутья было нереально. Хорошо, что на мне нет цепей, вот тогда бы было совсем не сладко. Даже веревкой не связали. Видимо, не считают меня за опасного, или считают, что сбежать отсюда невозможно. В той части коридора, которая просматривалась через дверь, горел тусклый свет. Видно, на освещении тут экономили. Да и вообще, воздух был влажный, а запах – неприятный. «Гнилое местечко», – заметил Либо. «А еще когда я начал ходить по комнате, то ощутил странную слабость, словно само это помещение из меня по капле вытягивало силы. Странно, никогда прежде такого не ощущал. Вы находитесь вместе с высокой концентрацией кровавой ци. Рекомендуется покинуть его. Для практика праведного пути нахождение тут губительно». Я заметил, что чем ближе я подхожу к стенам, тем сильнее это ощущение слабости. Приложив руку к влажной стене, я четко ощутил, что она слаба, но высасывает мою очищенную ци. Значит, вывод понятен. Стены не трогаем и, желательно, к ним не приближаемся. Быстро обошел всю комнату. Ни единого окошечка или хотя бы крупной щели. Сплошная гранитная стена с выщербленными. Понятно. Итак, я в заточении. Некоторые великие праведники в заточении обретали просветление. Боюсь, это не мой случай. Вынуждена согласиться, до великих праведников вам очень и очень далеко. Вздохнув, я начал перебирать четки. Четки? Их не забрали? Странно. Такой предмет должны были отнять первым делом. А почему они четки не забрали? Спросил я бессмертного. Забыли? Или подумали, что они бесполезные? Ага, забыли. Как же? Пытались снять, но руки только себе обожгли. Переворачивали тебя вверх ногами, трясли, пытались зацепить, поддеть чем-то, но твои четки не снимались. Они привязаны кровью, руки сожжешь, а не снимешь. Интересно. Я взял в руки четки, снял с себя, потом снова надел. Естественно, в моих руках они были послушны. А теперь, обратился я к Либо, может, расскажешь Ю, где мы, уважаемый учитель, ты-то был в сознании, куда меня притащили, что это за место? Был, коротко подтвердил он. Ну, сначала тебя вырубили, это я и так знаю, не перебивай. Вырубили, а потом вместе с лисой забрали эти кровавые сектанты. Какие сектанты? Кровавые. А еще мы сейчас на высокой одинокой скале, где стоит большой красный храм, эти практики называют его храмом красного лотоса. Мы в окружении трех холмов, а вокруг голая степь. Даже если из темницы сбежишь, далеко не убежишь, догонит вмиг. Такие дела. Я представил себе это и понял, что абстрактный план побега стал в разы сложнее. Вернее, плана никакого пока не было, но были намерения поскорее покинуть это место. А можно ли поподробнее про кровавых сектантов? А что подробнее? Принюхайся. Разве не чувствуешь явный запах крови? Я еще раз подошел к двери и втянул воздух, идущий из коридора, и сразу скривился. По коридору плыл тяжелый железный запах крови, пропитавший все вокруг. Странно, что я его сразу не почувствовал. Значит, это какие-то злые культиваторы, у которых другой путь развития, не такой, как у меня. Ты поразительно догадлив. И почему сразу злые? Просто их путь более кровавый. Обычные культиваторы убивают ничуть не меньше. Просто в боях, а тут немножко жертвоприношений. Разница невелика. Кому как, я разницу видел. Ладно, неважно. Давай к сути, ты запомнил дорогу, расположение комнат, помещений, варианты сбежать вообще есть? Бессмертный задумался. Я, конечно, запомнил расположение внутренних помещений этого места, вот только как это тебе поможет, ведь во-первых, ты заперт, а во-вторых, снаружи два охранника, и это только в этом коридоре. Я сглотнул. Ситуация мне совсем не нравилась. Совсем. А через секунду я услышал, как в коридоре лязгнула дверь и раздался крик. Это уже пятый, кого забрали, пока ты дрых. По спине пробежал табун мурашек. Глава 14. Уже пятерых, и все так кричали. Именно, подтвердил Либо, будто их режут или собираются резать. Да, ситуация неприятная. Ситуация критическая. Через десяток секунд послышался еще один сдавленный крик и возня, будто кого-то куда-то тащили. Мое душевное спокойствие начало плавно испаряться, будто одежда святого на мне снизила свою эффективность. Не влияние ли это кровавой ци? Дождавшись, когда в коридоре стихнут шаги, я осторожно попытался выглянуть наружу. Там было пусто, однако буквально через десяток секунд в него вернулись двое стражников, которые уселись прямо на полу на подстилке. Я успел спрятаться, нечего привлекать к себе лишнего внимания. Стражи что-то тихо говорили и периодически смеялись мерзковатым смехом. Я же сел на подстилке и задумался о судьбе своей горькой. «Будь ты на другой ступени», — вдруг сказал бессмертный, — «может, и смог бы разломать двери замок, а так, остается сидеть и ждать. Слабоват ты еще, ученичок, для таких передряг». Вдруг по коридору пролетел крик, явно доносящийся откуда-то сверху. Не знаю, с таким криком либо у стоматолога сидят, либо получают кинжал в пузо, либо подвергаются пыткам. Я склонялся к двум последним вариантам. А-а-а-а. Пролетел по коридору еще один крик. Да что там с ними делают? Боишься? Прошептал бессмертный. Боюсь, конечно. Не боятся только дураки. Я не боюсь. Ты бессмертный, неуничтожимый кувшин. На твоем месте я бы тоже не боялся. Не бойся, я с тобой буду до конца, до самого конца. Спасибо, успокоил. Вздохнув, я начал перебирать четки. Может, не будь на мне одежды святого, я бы не просто паниковал, а умирал бы от страха. А так пока ничего, всего лишь легкая нервозность с примесью обреченности. Перебирал четки по привычке, чуть подрастягивал каждую бусину и шел дальше. Они тихо щелкали друг от друга, словно примагниченные, к хотя никаких ниток или чего-то подобного не было, они просто стыковались. Ну на то они и предмет святого ранга. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. За этим занятием время потекло незаметно, а мысли приобрели более медитативное состояние. «Тебе не надоело?» – спросил Либо через час. «Неа». Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Четки приятно щелкались друг от друга. «Мне надоело, перестань». Я продолжил. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, хрусть. «Так тебе и надо, ученик». Внутри все похолодело, потому что с тем самым хрустом одна из бусин оторвалась и отлетела в угол комнаты. В голове возникла мысль. «Сломал, сломал духовные четки святого ранга». Я сглотнул. «Я что, сломал святой артефакт?» – спросил я бессмертного. Как-то не верилось в это, но четки распались на две части, и одна из бусин отлетела в угол. «Доигрался, да», – злорадно заметил Либо. Я рванул к отлетевшей бусине и поднял ее с пола, и застыл. Что делать дальше? Бусину крепить было ни на что, так что я попытался ее примагнитить обратно. Однако теперь она обратно не прилипала, не примагничивалась. Просто отпадала. «Вот же ж», – прошипел я с раздражением. Было как-то обидно сломать свой первый артефакт, тем более такой. Прищурившись, я вызвал нейросеть, однако она идентифицировала артефакт как полностью рабочий, что меня сразу немного успокоило. «Уважаемый учитель, не подскажете ли, как присобачить эту бусину обратно?» «А, думаю, познаний бессмертного на такую мелочь хватит. Берешь и присобачиваешь. А можно поконкретнее?» «Что ж, с такой интонацией, будто он делает огромное одолжение», ответил Либо, «могу и поконкретнее. Специально для тупых, артефакт, очевидно, оказался разборный, управляемый. Просто у кого-то котелок плохо варит. Давай специально для тех, у кого плохо варит котелок, что мне делать? Направь немного ци в один шарик». Сразу так бы и сказал. Иногда нужно и самому использовать то, что у тебя на плечах. Что ж, ци я и чувствовал хорошо, как и управлял ею, поэтому мысленным усилием толкнул немного ци в бусину, и сразу почувствовал бусину. Ощущая свою ци в этом небольшом шарике, я вдруг осознал, что могу управлять им, могу заставить двигаться в любом направлении, вверх. Бусина послушно поднялась и зависла в воздухе, вниз, миг, и она поднялась сантиметров на 20, и потом вниз. КХМ, а все оказалось так просто, дошло наконец, думал, и этому тебя учить нужно будет, проворчал Либо. Вверх-вниз, вверх-вниз, влево-вправо, влево-вправо, круг. Бусина послушно сделала петлю вокруг меня. С каждой секундой мне становилось все легче управлять им. Через несколько минут я смог выделывать оторвавшимся шариком восьмерки и круги. Ничего себе! Мысленно выдохнул я через 10 минут, когда подустал управлять им. Если всеми четками можно так управлять, то это ведь страшное оружие. Докумекал, тугодум, вот только ты губу-то закатай. С твоими способностями и ступенью, больше чем двумя-тремя ты управлять не сможешь. Ци, может, тебе и хватит, но навыков управления нет. В общем, бессмертный оказался прав. Я быстро разобрался, как возвращать четки в исходное состояние и цеплять обратно оторвавшиеся бусины. Достаточно было направить туда свою ци и сомкнуть их. И хоть моей ци хватило бы и на десяток бусин, управлять одновременно я мог только двумя. Думаю, мог бы осилить и третью, но это как с жонглированием яблочками. Пока делаешь это с двумя штуками, все хорошо, но стоит добавить третью и валится вообще все. Так было и тут, поэтому я оставил две бусины, и двух было достаточно. Каждая была оружием. Я понимал, если они жгли духов и демона, возможно, и против кровавых практиков мне это поможет. Это, кстати, хороший инструмент для тренировки управления ци. Неплохо повысит твои навыки, а то они совсем ущербные, заметил Либо. Спасибо за столь лестную оценку моих способностей. Учитель должен говорить правду, какой бы она ни была. В голове сразу созрел план. Простой и надежный, как швейцарские часы. Главное, чтобы мои тюремщики оказались туповаты. Ведь кого еще поставит на эту должность? Самых ненужных. Весь следующий час я жонглировал двумя бусинами и выделывал ими разные фигуры. Смотрел, на каком расстоянии я все еще могу их контролировать. Я мог ими управлять в пределах этой конуры, этого достаточно. Если за мной придет один или два охранника, то обоих я смогу мощно долбануть. Вряд ли охранники тут практики намного выше стадии меридиан, и, скорее всего, знают всего пару техник, не более, если знают вообще. Ну а практика такой ступени можно вырубить одним сильным ударом, как это было со мной. Много времени мне не дали. Уже через час за мной пришли. Две бусинки были в другом конце комнатушки, нужно было расстояние для разгона. Ну а четки висели на шее, совсем как раньше. «Сюда подходи, урод!» — рявкнул охранник с связкой ключей и начал отпирать дверь. У него в руках был меч, у второго охранника тоже. «И не рыпайся!» «Да, не дури, а то придется кольнуть. Тебе оно надо? Приятного будет мало. Кишки повыпадают», — добавил второй. «Вежливые господа!» — хохотнул Либо. Дверь открылась. Руки перед собой. Я выставил их вперед. Кувшин был снова на месте. В руке. Я переставил его обратно, чтобы подозрений не было. «А, ты тот придурок с горшком. Ты сам приклеил его, или проклятие какое?» — спросил тот, что с ключами. «Да хватит болтать. Быстро руки свяжи ему да поведем. Все равно недолго ему осталось. И вообще, почему ему сразу руки не связали? Так не говорил никто завязывать. Я-то тут при чем?» — пожал плечами ключник и, достав моток веревки, начал завязывать мне руки. Делал он это будто специально медленно. Обмотал одну руку вторую. Второй держал меч у моего живота. «Не дергайся», — ухмыльнулся он. «Меч острый, только вчера наточил и легонечко кольнул. Сейчас, все это время я контролировал бусины и лишь ждал подходящего момента. И он наступил, когда мне приказали наклониться и хотели накинуть веревку на шею. Вжу-у-уха, бам-бам». Бусины дружно врезались в лбы этих охранников и противно зашипели. «Что происха?» — начал было говорить один из них, но рухнул на пол. Бах-бах, два тела рухнули на пол, один звякнул оружием, другой — выпавшими из рук ключами. «Нечистые души», — заметил Либо. «Видишь, какая сильная реакция на четки. Поделом им, душегубы. Какие-то они были туповатые прям совсем. Нет, это ты просто выглядишь как слабак и ощущаешься как слабак, поэтому они и относились к тебе как к слабаку. Все правильно, я бы тоже тебя не переоценивал». Я ничего не ответил, поднял выпавший меч, еще раз долбанул одного и второго охранника по голове. У одного взял черную одежду, накинул на себя, связал обоим руки и ноги веревкой, воткнул кляпы в рот и закрыл в своей камере. «Ну а что, мозги у меня есть, очухаются через минуту и тревогу поднимут. А в этой черной одежде меня, может, и не признают сразу. Правда, она была мне великовата, все-таки охранники покрупнее меня были». Потом вернул кувшин на плечо, чтоб руки были свободные, и взял меч. Не то чтоб я им владел, но так как-то спокойнее. «Куда идти?» — спросил я бессмертного. «Прямо иди». Подняв с пола ключи, я пошел вдоль тюремного коридора, попутно заглядывая в камеры. «Я ведь тут точно не один пленник. Должны быть еще несчастные». И они были. Какие-то люди в лохмотьях. Почему-то все мужчины. Может, девушек держали в другом месте, или не держали. В общем, я шел и отпирал клетки, вот только пленники совсем не спешили выходить наружу, боязливо застыв у дверей. «Ну, я свое дело сделал, остальное они сами. Свободен, свободен, свободен», — говорил я каждому, чтобы они точно поняли, что означают открытые двери. «Куда дальше?» — спросил я перед развилкой коридора. «Правый проход», — уверенно сказал бессмертный. Туда я и пошел и очутился в длинном коридоре. Справа — сплошная стена, слева — полуоткрытые двери комнатушек. В парочку я заглянул. В некоторых было нечто вроде алхимических лабораторий, в других — страшно воняло кровью. Поэтому я даже не заглядывал, а я ей говорю: «Госпожа Красный Лотос, пощадите, готов лизать ваши ноги». А она что? Остальное я не услышал, потому что, когда понял, что голоса доносятся из-за поворота, шугнул в первую приоткрытую дверь. Чух, очутившись внутри, тут же осторожно прикрыл дверь. Не до конца, чтоб звука не было. Прижавшись к стене и застыв, я начал ждать. Шаги и голоса раздавались все ближе и ближе. Как и голоса. А она меня потом плеткой хрясь. «А как ты хотел, небось, глазел на нее как похотливый козел». Голоса сначала приблизились, а потом отдалились. Похоже, в этих комнатах их ничего не интересовало. Удивительно, но я сумел сохранить спокойствие. Одежда снова святого работала в полную силу. Видимо, именно в темнице ци вытягивалось больше всего. «Ты посмотри-ка, где мы оказались», — раздался восхищенный голос бессмертного. Только теперь я обратил внимание на помещение, в котором оказался. Оно все было заставлено масками. Ну и что это за место? Я сделал шаг к столам и подставкам, на которых стояли как экспонаты маски. Масочная, что ж еще? Это тут кровавые практики делают, меняющие обличье маски. Рот мой открылся в удивлении. О таком я слышал впервые. В смысле, меняющие обличье? Прямо по-настоящему, все время забываю, что ты ничего не знаешь. Он вздохнул, конечно, по-настоящему. Кровавая штука, но полезная. Большинство масок излучали какую-то неприятную, злую энергию. Даже прикасаться к ним не хотелось. Я запросил справку нейросети. Маска выполнена при помощи кровавой техники снятия лица. Может носиться всеми, кроме праведных практиков. При соприкосновении с кожей последних есть риск сжечь ее. Понятно, не для меня эти розы цвели, да и не хотелось, честно говоря. Я же не какой-нибудь Ганнибал Лектер. По сути, это были деревянные маски, обтянутые кожей, человеческой. Стало противно до блевоты. Чего ты ждешь? Хватай да беги. Они для меня бесполезны. Они не для праведников, просветил я его, направляясь к двери и, одновременно, прислушиваясь. Так я не про эти, с кожей, я про ту, которая без нее, просто деревянная. Вон, зеленая. Слепой что ли? Я взглянул. Да, среди этих масок были и просто деревянные. Они выглядели как недоделанные заготовки. Да вон же она, на подставке, зеленая. Подойдя к указанной маске, я вновь запросил нейросети. Маска старца не меняет обличие носителя, но состаревает его для окружающих. Черты лица остаются прежними. Описание. Довольно примитивная, но крепкая маска, которая не способна даже из урода сделать красавца и наоборот. Подходит практикам любого пути. Пару мгновений я размышлял, надевать ее или нет, но подумал, что вряд ли в тюремщики отправит старца. А я был именно что в одежде тюремщика. Это сразу будет подозрительно. Через секунду маска перекочевала в карман моей одежды. Вещь, несомненно, полезная, но только не сейчас. Я подождал минутку и осторожно выглянув за дверь и убедившись, что коридор пуст, зашагал дальше. Вокруг меня летали две бусины. То, что они способны вырубить слабенького практика, было видно на примере стражников. Или практиками они не были, не знаю, это уже было неважно. Дойдя до угла, я осторожно заглянул за него. Не хватало еще с разбегу врезаться в очередных сектантов. Было чисто. Я сиганул вперед. «Сейчас наверх», — сказал бессмертный. Я начал подниматься по лестнице, которая вывела к трем расходящимся в стороны коридорам. «Да у них тут что, лабиринт что ли? Сейчас налево. Не переживай, дорогу я помню». Что-то после этих слов у меня возникли сомнения в том, что он действительно помнит дорогу, но выбирать не приходилось. Я шел, следуя подсказкам кувшина, и, честно говоря, без них точно бы заблудился. Везде сплошной камень и высокие тоннели. Чуть реже, комнаты, если не знать, куда идти, реально свернешь не туда. По словам Либо, нужно было выбраться на 5-6 этажей наверх, где уже посвободнее и есть где спрятаться. Выскочив в очередной проход, я застыл как вкопанный. Бессмертный шумно сглотнул, а нейросеть выдала. Зафиксированы опасные для жизни носителя противники. Наилучшее решение в данной ситуации – бежать. Своевременный совет, твой конек. Обращайтесь, невозмутимо ответила нейросеть. Троица мужчин в черных халатах со знаками красного лотоса уставилась на меня как на восьмое чудо света. Ты кто такой? Одновременно вскрикнули они, сразу доставая оружие. Это не тюремщик, не дураки. Понял я. Попались, ты был плохим учеником, но неплохим человеком. Наши судьбы переплелись лишь на миг, но я буду вспоминать о тебе, когда привяжусь к другому практику. Да заткнись ты. Четки легли в руку, и я приготовился к бою. Глава 15. В коридоре на несколько секунд после слов сектантов воцарилось молчание. Мы смотрели друг на друга. У них в руках оружие. У меня четки. Картина маслом. Можно было побежать назад, но меня точно догонит, без сомнений. Закрутив бусы, я решил принять бой. «Ты чего, идиот? Беги!» — рявкнул бессмертный. «Ты же сам говорил, что практик должен принимать бой лицом к лицу, но никогда противника больше. Вот же ж, ты меня запутал. В данном конкретном случае рекомендуется прислушаться к совету этого неразумного кувшина. Я, может, и с удовольствием, но ситуация не располагала, убежать бы я просто не успел». Поэтому напал первым, сразу. Бусинка из щеток полетела в одного практика. Он закрылся от нее рукой. Ткани кожи громко зашипели, и он вскрикнул, отмахиваясь. «Больно, так вам и надо». Еще удар. Бам-бам, бам-бам. Практик не понимал, откуда летят эти бусинки, и заорал. «Так его, Ван, так его». Вошел враж Либо. Вот только другие сектанты уже кинулись ко мне. Моя бусина зарядила второму в лоб, и он лихорадочно пытался ее отодрать, а третий, с мечом, тем временем почти добрался до меня. Я сделал грозный вид и начал махать четками. Не как один худосочный китаец с нунчаками, но очень похоже. Ну не воин я, совсем не воин. Я мог бы им показать, как круто медитирую, но их интересовало совсем другое. Вспомнил про мечи, выставив перед собой, начал махать, и это заставило практика стопорнуться. Ну и бусиной я его приложил в придачу. Стоять! Громкий женский голос заставил застыть всех троих сектантов и меня в придачу. Потому что передо мной женщины не было, а значит, она сзади. Бах! Что-то обвилось вокруг моих ног, и я рухнул носом в пол. Бах! Не знаю, сломал ли я себе что-то, но кровь потекла щедро, а перед глазами все заплясало, словно тысяча искорок вспыхнуло. Я застонал от боли, но мысленным усилием вернул себе обе бусины. По одному твари, прошипел я и попытался дернуться. Попытка ни к чему не привела. Тело было крепко зафиксировано, вокруг него будто обвелась какая-то живая веревка и сжимала меня. Цок-цок-цок, я повернул голову. Так-так-так, ну-ка, поднимите этого беглеца, приказала женщина, и от голоса ее у меня пробежали мурашки по коже. Два практика тут же рывком подняли меня на ноги, и я увидел обладательницу этого по-животному возбуждающего бархатистого голоса. Да, этот голос шибал по мозгам, будь здоров, а кто это у нас побег устроил? Она схватила мое лицо своей маленькой рукой с тонкими пальцами и приподняла его. Наши глаза встретились. Что сказать, ее внешность не отставала от голоса, словно создатель, когда регулировал ее внешность, выкрутил параметры соблазнительности и сексуальности на максимум. Я сглотнул. Ее ножки были оголены до бедра, декольте не скрывало пышной груди. Непозволительная вольность, по меркам этого мира. А боги, простонал бессмертный, какое чистейшее воплощение похоти. Я готов целовать ее ножки до потери пульса. Передай ей, что она прекрасна, как лучшая демоница-искусительница. Кстати, похоже, в ней есть кровь демонов. Но все равно, будь я в своем настоящем обличье, мы бы уже уединились и познавали все изгибы и сокровенные места ее тела. Я бы посвятил каждой частичке ее тела стих. А небеса, как она прекрасна. Ван, пусть ты умрешь, но ради этой женщины можно. Ситуация критическая, учитель, и совсем не предрасполагает к плотским утехам. Попрошу держать ваши бурные фантазии при себе. Нам бы выжить. У тебя ситуация всегда критическая и никогда не располагает к плотским утехам. Хоть бы раз расслабился. Как настоящий мужчина, я вдохнул и выдохнул, приводя мозги в порядок и изгоняя оттуда все те зачатки пошлых мыслей, которые успели туда просочиться. Дамочка передо мной была действительно воплощением похоти. Несколько мгновений она меня пристально рассматривала, а потом медленно произнесла: «Какой удивительно красивый юноша!» Ее острый ноготок нежно провел по моей щеке, и я рефлекторно вздрогнул от этого прикосновения, потому что ее касание жгло, словно огонь. И как жаль, что ты. Лицо ее вдруг исказилось в гримасе ярости. Мерзкий святоша. Однако изменилось оно только на миг. В другое время я бы быстро из тебя сделала послушную красивую игрушку, но ты мне полезнее таким, какой ты есть, праведником. Так что умрешь девственником, прекрасный юноша. Кончик ее языка медленно прошелся по кроваво-красным губам. О, какие губки, какой язычок. Прильнуть бы к ним, хоть на миг, а может, отпустить меня, выдавил я. Зачем вам этот ничтожный практик? Толку от меня, всего лишь слабак стадии конденсации. А нет, юноша, ты мне пригодишься. Придется подзадержаться в нашем храме кровавого лотоса. Тут очень хорошо, поверь, тебе понравится, наверное. Я вам верю, но предпочел бы оказаться в другом месте. Она звонко и сочно расхохоталась, закинув голову и обнажив свои острые белоснежные зубки. Какие зубки, я бы каждый пересчитал, либо, хватит уже, это мне скоро пересчитают, и не зубки, а ребра. Как ты цепляешься за жизнь, но твоя судьба предрешена, ты будешь частью ритуала, будешь принесен в жертву, тебя поймали ловчие очень вовремя. У меня другое мнение на сей счет, да кого оно волнует. Вновь провела она пальцем по моему окровавленному лицу, а потом она заехала мне прямо в живот и меня скрутила. Кха-кха, закашлялся я. Так, что это за мерзость на тебе? Четки? Она попыталась сдернуть с меня четки, но лишь обожгла себе руки и выругалась. Очарование этой красотки как-то очень быстро развеивалось. Ладно, тащите его за мной, в церемониальный зал. А может, не надо мне в ваш зал? Может, разойдемся миром? Не люблю я эти церемонии и все такое. Наивно предположил я. Смотрите-ка, такой красивый и такой трусливый. Воистину говорят, Внешность обманчива. Встречай смерть как подобает мужчине, а не трусливой бабе. И это мне сейчас говорит садистка-убийца модельной внешности с примесью демонической крови. Иронично. Никаких вариантов сбежать я не видел. Госпожа Кровавый Лотос шла впереди, виляя своей задницей так, что плотно прилегающий черный халатик обрисовывал все, что можно и нельзя. Она, казалось, специально виляла так, чтобы все наши мысли были лишь об одном, о ее полушариях, которые перекатывались как, а, впрочем, неважно, какая попка, восхитился Либо. Ладно, попытаюсь хотя бы стрельнуть четкой в затылок этой красотки. Четко, послушная моей воле, поднялась и полетела в женщину. Роковая красотка среагировала так быстро и так стремительно, что у моих четок не было и шанса. Позади нее возник красный барьер, и четки просто остановились перед ней, а наткнувшись на эту преграду. А потом дамочка взяла обе бусины рукой и сжала, и я в тот же миг ощутил, что не контролирую их больше. Она словно закрыла их от моей воли. Ай-яй-яй, покачала, осуждающе, она головой. Я же к тебе по-доброму, а ты как? Нехорошо, нехорошо, но ничего, твоя кровь, твоя молодость, пойдет мне на пользу. Я стану еще сильнее и еще красивее. Потому что кто я такая, а, отвечай, она вопросительно уставилась на меня. Больная на голову садистка, хотел сказать я, красотка, с которой я бы хотел уединиться, с придыханием произнес Либо. Смертельно опасный для носителя объект со злыми намерениями, выдала табличку нейросеть. Вы, госпожа Кровавый Лотос, сектанты склонили одно колено перед ней. Я не вас спрашиваю, идиоты. Встать, может, она хочет, чтобы ей польстили? Вы невероятно красивая женщина, сказал я чистую правду. Ой, шаркнула она ножкой, какой маленький подлиза, засмущалась она, а потом добавила, не поможет, все равно в жертву принесу, тащите, и свяжите покрепче, мало ли, вдруг опять захочет сбежать. Она топнула, и мы пошли дальше. Ладно, попытаться стоило. Меня потащили куда-то наверх, по лестницам, по коридорам. Ну а куда именно, я понял очень скоро, в зал для жертвоприношений. В центре его была начертанная кровью, уж точно не красками, большая гексаграмма, в центре которой лежала связанная та самая лиса, которая просила спасения и запрыгнула ко мне на спину. А на каждом конце гексаграммы лежала по связанному человеку с кляпами во рту. Мои потуги вырваться были прерваны болезненными тычками под ребра. Те две бусины я не ощущал, а новых отделенных у меня не было. Да и я не уверен, что это бы помогло. Замените этого на этого, указала госпожа Кровавый Лотос на одно из мест в гексаграмме, и меня с одним из пленников поменяли местами. Впрочем, его куда-то тут же утащили, и сомневаюсь, что его судьба будет радужной. Лисица, тем временем, повернула ко мне морду, и наши взгляды встретились. Да, мы оказались в одной лодке, и из-за нее, между прочим, но злости не было, на судьбу не злятся, ее исправляют. Если не смог, значит, недостаточно старался, или недостаточно хотел. Не думал, что моя новая жизнь закончится вот так, на алтаре безумной красотки в компании с говорящей лисой. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Сячжу, маленькая жемчужина, и она же тигроборотень, сидела, опустив лапы, перед небольшим, редким цветком голубого цвета. Кристальная азалия. Ноздри ее наслаждались этим запахом. Запахом грусти. Рядом лежал сверток с одеждой, которую она наденет после того, как вернется в человеческий облик. Сячжу всегда перед превращением аккуратно складывала ее в узелок и несла в зубах. Старая тигриная шкура была необходимостью. Именно она удерживала Сячжу от окончательного превращения в зверя. Шкура возвращала ей человеческий облик. Однажды она хотела от нее отказаться, но начала превращаться. Рука начала превращаться в лапу, обрастать мехом. Тогда она чуть с ума не сошла от ужаса, и старуха Мень ей ничем помочь не могла. Пришлось мчаться к тайнику и накидывать на себя тигриную шкуру. Как же ей хотелось стать обычной, нормальной девушкой. Тогда бы она могла бы быть сваном, и ничего бы им не мешало. Но сейчас ей совсем не хотелось проснуться однажды ночью и, не совладав с тигром внутри, сожрать любимого человека. Сячжу верила, что существует способ снять это ее проклятие, и от шкуры избавиться, и от превращений. Надо только найти практика-целителя, который сталкивался с подобным. Эти неприятные мысли вызвали ее вспышку гнева, и она съела цветок. Челюсти заработали, и духовное растение оказалось быстро съедено. Рядом с Сячжу вспорхнула белая бабочка, та самая, которая привязалась к ней еще в деревне. Девушка считала это хорошим предзнаменованием. Хоть она поначалу и не хотела преследовать Вана, удерживаться от этого ей удавалось максимум 2-3 дня. После этого она вновь выходила на его след и шла дорогами, которыми шел он. Это доставляло ей какое-то странное удовольствие. Сячжу тихо рыкнула и поднялась на лапы. Потянулась. Еще раз рыкнула, но уже во весь голос, чем спугнула всю живность в радиусе нескольких сот метров. Подхватив котомку, она побежала вперед. Перед ней расстилались необъятные просторы, наполненные полевыми цветами и мелкой дичью. На дичь смотрела безжалостная тигрица, требующая крови, а на цветы – хрупкая крестьянская девушка Сячжу. Увы, для прокорма такого огромного тела тигрицы, в которое она превращалась, требовалось такое же огромное количество еды. Зато, благодаря своей скорости перемещения и размерам, она могла преодолевать такое расстояние, какое мог осилить не каждый практик. Рыкнув, мощно прыгнула и понеслась вперед, а рядом, неизвестно как поспевая за ней, порхала бабочка. Внезапно она почувствовала сладкий и приятный запах и остановилась. «Лисица», — поняла она, причем явно необычная. Простые лисицы интереса для нее не представляли. А вот старые особи, насыщенные ци, с острым разумом и хитрые, да, тетушка Мень рассказывала, что духовные лисицы могут разговаривать, а очень старые особи, даже превращаться в людей. И, похоже, на след одной из таких лисиц она наткнулась. Запах был вкусный, очень вкусный, поэтому Сячжу сорвалась в погоню. След то терялся, то находился снова, иногда остро пахнущие травы перебивали его, но она все равно отыскивала его. Почти полдня она следовала и поняла две вещи: во-первых, след был не новый, а оставленный еще день назад, ну а во-вторых, она поняла, что лису преследовала не одна она. Какие-то люди, остро пахнущие кровью, оставляли за собой следы и тоже гнались за духовным зверем. Любопытство взыграло у Сячжу, и она продолжила охоту. Ее нюх вел ее по запаху лиса и ее преследователей, и в какой-то момент произошло нечто неожиданное. Она учуяла запах Вана, ее словно оглушили. Так это было неожиданно. Она и так с трудом сдерживалась, чтобы самой не преследовать Вана, а тут, идя по следу лисицы, она наткнулась на его запах. Разве это не знак судьбы? Осторожно обнюхивая место, где произошла остановка, она вдруг кровь Вана. Внутри нее вспыхнула буря ярости и злости. Тут был Ван, и его ранили. Эти люди, с кровавым запахом. Она зарычала, и все мелкие животные разбежались кто куда. Они что-то с ним сделали. Поняла она, они его забрали, ранили. Убью всех, разорву. Тигрица оглушительно рыкнула. И шумно втянув воздух с запахами незнакомых людей, лисицы и Вана, она рванула в погоню. Она собиралась найти этих людей и разорвать на кусочки. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. По всему залу были расставлены десятки жаровин, которые и давали свет. А возле входов и выходов из зала копошились сектанты в черных одеждах и уже без масок. Так посмотришь, приличные люди. Если не знать, чем они занимаются, вляпался ты. «Конечно, ученик, хуже не придумаешь. Есть варианты спастись?» «Нет», — огорчил он меня. «Я в тебе не сомневался. Только стишки сочинять и все. Кстати, по случаю близкой смерти есть один стих, сейчас вспомню. Не вовремя. С меня сняли ту самую живую веревку, которой эта дамочка меня спеленала, и завязали руки и ноги обычными веревками. Ну и кляп в рот вставили. Куда ж без него?» Время тянулось в томительном ожидании. Сказать честно, было страшно. Было страшно как никогда, потому что я ощущал полную свою беспомощность. Я никак и ничего не мог изменить. Сектанты возились у линии гексограммы, а красотка властно раздавала приказания, сверкая белизной своих длинных и стройных ножек. А я мучился. Лежать связанным было неудобно. Руки пережаты, ноги пережаты, дышать через кляп тяжело, а каменный пол и вовсе не самая удобная кроватка. Но ждать оставалось мне недолго, потому что, судя по всему, приготовления завершались. Наконец-то сектанты стали вдоль стен зала, на места, отмеченные странными символами, и связанные с основной гексограммой кривыми линиями. Ну а ко мне приближалась знойная брюнетка с кинжалом и явно неблагими намерениями. «Смотри, к тебе идет, Ван, перед смертью хоть взгляни на эту красоту». Эти гексограммы, кстати, конструкции для сбора энергии крови, а лиса, завершающий элемент, это нужно для создания кровавого ядра. Такие, как эта дамочка, таким способом прыгают от ступени к ступени. Быстро, эффективно и кроваво. Спасибо за полезную информацию, она как-то мне поможет избежать этого? Нет, но хотя бы знаешь, ради чего умираешь. Продолжай держать меня в неведении. Учение – свет, а не учение – тьма. Научил бы паритехник, может, я бы тут сейчас не лежал. Ну что, красавчик, наклонилась ко мне госпожа Кровавый Лотос и распахнувшийся халатик открыл моему взору прекрасные перси. Красотка провела по моему лицу кончиком лезвия. Пора отдавать свою жизнь, но ты не волнуйся, я заберу ее нежно-нежно, ты почувствуешь только один удар, прямо в сердце. Я же, в своем роде милосердная, мучить не люблю, только когда забавляюсь в постели. Она звонко расхохоталась, и от этого смеха вздрогнули остальные сектанты. Ее тут явно боялись и вожделели, а потом ее глаза натурально покраснели. Я же говорил, что в ней демоническая кровь. Она отодвинула мою одежду и открыла грудь. Это чтоб поудобнее в твое сердечко попасть, не хочу промахнуться. Облизнула она алые пухлые губки. Сказать, что мне не было страшно, соврать, было адски страшно. Я в очередной раз понял, что цепляюсь за новую жизнь, что хочу жить в этом теле, в этом мире, и совсем не хочу отправляться на перерождение или в нирвану. Спасибо, один раз я там побывал, мне достаточно. Ты был приятным спутником, вздохнул бессмертный, туповатым, необученным, слабым, но хорошим человеком. Увы, ты так и не успел познать радости единения тела и душ, какая бывает только у мужчин и женщин. Это необычно прекрасное чувство, которое называют любовью. Ведь именно ради него люди совершают самые большие безумства и самые героические подвиги. Смертный Ван, мой ученик, мне тебя будет не хватать. Не каждый мог бы услышать от меня подобные слова. Например, когда умер ваш старейшина Лянь, я лишь вздохнул с облегчением, но ты чище и лучше него. Твоя смерть вызывается же. Тигр. Кто-то вбежал в помещение храма и начал истошно орать. Тигр. Знойная брюнетка раздраженно и зло обернулась, убрав нож от моего сердца. Заткнись, рявкнула она, и вбежавший застыл как вкопанный. Что случилось? Ты что еще за идиот? Какой, нахрен, тигр плетки моей хочешь отведать? А у нее висела на поясе плетка, кожаная такая тяжелая. Я сразу и не заметил. Я из дозорных, внизу огромный тигр, он просто снес наши вышки и теперь взбирается по скале. Начал растерянно бормотать он, не отводя взгляд от полураскрывшегося халатика госпожи Кровавый Лотос. Огромный тигр, вмиг посерьезнев, переспросила женщина. Как есть огромный, госпожа, локтей 30-40, не меньше. Чтоб меня демоны жрали, если соврал. За демонов не переживай, они тебе еще сожрут, тряхнула длинными волосами красотка. Нет, ну каково а, ну чистая похоть, так бы взял и отлюбил ее в ее пышную. Тихо ты, госпожа бросила взгляд на меня, на остальных связанных людей и лису, сплюнула, зло топнула ногой и эротично зарычала. Арррр, уроды, не дают закончить начатое. Дозорный трясся от страха, и дрожащий меч в его руках совсем не выглядел грозным оружием. Чего стали? Наружу. Будем разбираться с тигром. И тут уже снаружи долетели крики и звуки боя. Кто-то истошно заорал. Тигр. А потом еще кто-то закричал. И еще. Мне стало, честно говоря, страшновато. Хоть этот тигр явно кстати, и оттянул мою смерть, но, фу, вживем, выдохнул бессмертный. Надолго ли?